Глава шестая. В боковое зеркало вижу, как преследующая машина сокращает расстояние. Теперь я уверена. Это за мной. «Ты думаешь, я поверю твоим словам после всего, что было?» Глотаю слова, словно вату. Газ в пол. Машина рвется вперед, обгоняя другие автомобили. Дождь становится стеной, видимость почти нулевая. «Есения, послушай!» Мишка рычит с отчаянием. «Я не хочу, чтобы ты пострадала!» «Все, баста!» Отбрасываю телефон на соседнее сиденье. «Сейчас не время для разговоров. Нужно оторваться от погони. Перестраиваюсь из ряда в ряд, рискуя жизнью. Машины сигналят, водители ругаются, но мне все равно. Только бы уйти от преследователей. Вижу, как темная машина пытается повторить мои маневры. Они не отстают. Только не сейчас. Только не сейчас!» Повторяю как мантру. Поворот. Еще один. Дорога петляет между домами. Однако преследователи не теряют меня из виду. Телефон снова звонит. Опять Мишка. Я не беру трубку. Теперь я точно знаю, он самый искусный лжец. Он хочет вернуть меня в клетку, и он не остановится ни перед чем. Полоса впереди свободна. Я давлю на газ, игнорируя все правила. Жизнь или смерть. Третьего не дано. Сердце замирает, сейчас или никогда. Резкий поворот, риск и удача. Мне удается уйти от столкновения, но погоня продолжается, и я знаю, это только начало. Мишка не простит мне побега. Он придет за мной, обязательно придет. Но сейчас я свободна. Дождь хлещет по асфальту, превращая ночной город в размытое полотно света и теней. Я мчусь, не разбирая пути. Пульс стучит в висках. Куда ехать? Где спрятаться? Внезапно в памяти всплывает образ кафе «Лунный свет». То самое, где мы с сестрой проводим вечера, когда она приезжает из Владивостока. Там тепло, там безопасно. По крайней мере, я так думаю. Резко сворачиваю в переулок, паркую машину в трех кварталах от кафе, выключаю фары, замираю на секунду, прислушиваюсь. Тишина. Только дождь и мое тяжелое дыхание. Иду пешком, стараясь держаться близ зданий. Каждый шорох листвы заставляет поежиться. Любой прохожий предстает врагом. Наконец, вижу знакомый дом. Светлые окна, уютная вывеска. Вхожу внутрь. В кафе почти пусто. Пара поздних посетителей у барной стойки. Официантка протирает столики. Сажусь в дальний угол, заказываю любимый кофе с щепоткой корицы. Дрожащими руками достаю телефон. Связи нет. Отлично. Просто замечательно. Оглядываюсь по сторонам. Все как раньше. Те же стены, те же картины, тот же запах свежей выпечки. Официантка приносит мой заказ. Ее взгляд скользит по мне, задерживается на синяках под глазами. «Все в порядке?» — спрашивает она тихо. «Да», — выдавливаю улыбку, — «просто тяжелый день». Она уходит, а я продолжаю наблюдать за входной дверью. И, щелк, в дверях появляется он. Огромный тип в черном плаще с характерной походкой охотника. Его взгляд скользит по залу, останавливается на мне. Сердце ёкает. Я знаю, это не совпадение. Мишка находит меня. И теперь он не остановится, пока не вернет назад свою собственность. Стараясь не выдать страха, я достаю телефон. Пальцы не слушаются, но я должна попытать удачу и проверить, появляется ли сеть. Увы. Тип с бандитской рожей медленно идет между столиками, и с каждым его шагом мое дыхание становится все более прерывистым. «Только не паникуй», — твержу себе. «Думай, действуй». Но мысли разбегаются, как испуганные птицы, а он все ближе. Вот он уже в двух шагах от моего столика. Свинцовый взор, запах одеколона, блеск в глазах — все это говорит об одном. Он пришел за моей жизнью. До треска сжимаю телефон. Не могу пошевелиться.